Глава 7. В барабанах дремлет эхо синих шквалов. Народная музыка всех континентов. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизни веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Платон. Есть одна знаменитая фраза. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» Ее сказал английский священник Джон Болл, выступая против крепостного права во время восстания Уотта Тайлера. Не протестуя и не восставая против чего-либо в музыке, можно задать схожий вопрос. Когда не было профессиональных исполнителей и в школе музыки не учили, кто музыкантом был тогда? А заодно и узнать, а что есть народная музыка? Что дала она современному миру? Волынку ирландцы дали шотландскому в шутку, но шотландцы до сих пор не поняли шутки. Оливер Херфорд. Фолк. Возвращение к истокам? Музыка сопровождает человека тысячи лет, и мы ранее говорили о том, что еще на заре человечества пение и ритуальные племенные танцы у костра уже были музыкой. Этих людей никто не учил специально, никто не вел нотных записей и никто не называл себя музыкантом. Просто в пустынях Африки, на островах Полинезии, на Дальнем Востоке, в туманном Альбионе и на огромных просторах Евразии танцевали и пели обладающие волшебными голосами и вовсе безголосые, повторявшие точь-в-точь за своими предками и привносившие новые в древние напевы, великие и бездарные самоучки. И век за веком складывалась та народная музыка, из которой выросло все великое многообразие музыки современной. Однако следует для начала определиться, какую же музыку принято и на законных основаниях считать народной. В современном музыкальном мире существует два определения, которые обозначают две музыкальные ветви, близкородственные, но все-таки разные явления. Если пользоваться англоязычными терминами, то речь идет о фольклорной музыке, музыке народов мира или этнической музыке. На первый взгляд разница между этими терминами не особо и видна. Но в самом деле, не все ли равно этническое или фольклорное? А вот и нет. Фолк или фолк-музыка — это сокращение от более широкого и более общего понятия «фольклор». Термин этот подразумевает под собой огромное количество поджанров, в том числе и имеющих между собой мало общего. Но все они имеют нечто, их объединяющее — народные корни, специфический вокал и исполнение на народных акустических инструментах. Этот термин возник в конце XIX века, но фолк-музыкой принято называть и ту, что сочинили и задолго до этого. Музыка народов мира или этническая музыка, жанр, в основе которого лежит фольклор. Но если фолк исполняется коренными жителями того или иного региона, то этническую музыку исполняют музыканты, которые далеко не всегда имеют ту же национальную принадлежность. Кроме того, при исполнении этнической музыки в одном оркестре зачастую используются инструменты различных стран, объединяются различные культурные традиции. Ну и, наконец, этническая музыка, в отличие от фолка, подразумевает современную обработку мелодий и высококачественную атмосферную аранжировку. Итак, говоря о народной музыке, мы имеем в виду именно фольклор, музыкальную ветвь, развивающуюся параллельно с музыкой популярной и классической. Ее не сочиняет какой-либо композитор. Ей обучаются по памяти, слушая и подражая другим музыкантам. А исполняется она не профессионалами, а самоучками. Фольклор. Народная мудрость. Устное, словесное и музыкальное народное творчество. Основной особенностью фольклора является устный способ передачи информации. Сам термин введен в 1846 году английским археологом Уильямом Джоном Томпсом. Правда, такое определение было получено лишь до XX века. Сейчас следует учитывать технический прогресс, СМИ, наличие интернета и так далее. Кому придет в голову удивляться высокому профессионализму музыкальных коллективов, исполняющих фолк? Или тому, что народные мотивы звучат в городе, к примеру, для развлечения туристов, гуляющих по историческому центру? Или тому, что народная музыка записывается нотами и распространяется на дисках в магазинах? В нашем стремительно меняющемся мире фолк отличается от классики и попа скорее функциональным значением, а не средствами выражения. Баллада. От позднелатинского «танцую». В музыке объединяет несколько значений. Средневековая одноголосная танцевальная песня у романских народов. Лирический жанр англо-шотландской народной поэзии XIV-XVI веков. Поэтический и музыкальный жанр, возрожденный в эпоху романтизма. Славный парень Робин Гуд. Один из самых известных английских балладных циклов о Робине Гуде, вольном стрелке, защитнике бедных и угнетенных, включает в себя около 40 отдельных баллад, а ранний свод баллад «A Guest of Robin Good» начала XVI века включает в себя 456 четверостишей. В тиши кабинетов. Теоретическим изучением народной музыки специалисты начали заниматься лишь в начале XIX века. И одним из первых ее систематизаторов стал Иоганн Готфрид Гердер, немецкий поэт, философ и историк. Вслед за своим соотечественником-фольклористом Якобом Гриммом Гердер отмечал неразрывную связь народной музыки и природы. Именно он ввел термин «народная песня». Но читая его труды, следует помнить, что первоначально все теории касались лишь понятия народной музыки, а не ее самой. Проще говоря, теория так и оставалась лишь теорией. Более поздние работы, касавшиеся народной музыки, поднимали самые разные вопросы, но два из них оставались главными. Есть ли связь между народной и классической музыкой? И можно ли обнаружить следы народной музыки в языке или движении? Высказывалось мнение, что народная музыка — это сниженная классическая, подслушанная необразованными музыкантами из народа при феодальных дворцах и церквях и скопированная ими. И напротив, что классическая музыка — это наивысшая форма народной, а профессиональные композиторы использовали и обрабатывали народные мотивы. Но современным исследователям ближе третья версия. Музыка и классическая, и с определенного момента народная развивалась во взаимодействии и взаимовлиянии. Во второй половине XIX века ученые перешли от теории к практике и начали серьезное изучение народной музыки, собирая и записывая ее сначала нотной, а позже фонографической и магнитофонной записью. Особенный интерес из исследований того времени представляют музыкально-этнографические работы американского филолога Фрэнсиса Джеймса Чайлда в Великобритании и венгерского композитора и фольклориста Белы Бартека в Восточной Европе. Чайлдом было собрано 305 английских и шотландских баллад. Однако Чайлд был уверен, что музыка не столь существенна, как тексты, а музыкальные записи стали вести и исследовать, когда появилась звукозаписывающая аппаратура. Белла Барток и Золтан Кодей, отправившиеся изучать фольклор Восточной Европы, уже были вооружены фонографами. После изучения собранных материалов они пришли к выводу, что музыка является не просто явлением из сферы искусства. Их научный и методический подход и положил начало серьезным исследованиям своеобразного отображения национальной истории стран в их народной музыке. «В горах мое сердце». Посмотрим же, что оставили современной музыкальной культуре народы разных континентов и стран, И начнем, пожалуй, с Великобритании и всего так называемого кельтского пояса. Огромным пластом музыкального наследия Англии, Шотландии и Ирландии являются народные баллады. Это один из самых распространенных жанров данного региона, который сформировался в конце XV века и представлял собой песню, повествующую о каком-либо событии — историческом, мифическом или бытовом. Передаваемые из уст в уста баллады были способом рассказать, например, на севере о том, что творится на юге, поведать о людских заботах и радостях, разнести по городам и весям новости о сражениях в дальних землях или бесчинствах местных феодалов. Самые популярные баллады существуют поистине в бесчисленном количестве вариаций. Самые известные из сборников произведений этого жанра — сборник Фрэнсиса Джеймса Чайлда «Английские и шотландские популярные баллады» и выпущенный куда позже четырехтомный сборник мелодий к ним. Бронсон. Традиционные мелодии баллад Чайлда. Кроме того, необходимо, разумеется, упомянуть шотландскую музыку и национальный народный инструмент — волынку шотландских горцев. Помимо народных песен, для волынки была написана и музыка профессиональная, собственно, и прославившая ее в мире. Это танцевальные жанры, такие как хорнпайп, кейли и страспей, а также военные марши. Кстати, шотландская народная музыка, как и ирландская, была тесно связана не только с танцами и музыкальными инструментами, но и с языком. На севере и северо-западе страны, в небольших поселениях-общинах, зачастую не было музыкантов. И гельские певцы изобрели так называемое инструментальное пение, сопровождавшее не только танцы, но и многие общинные виды труда. Валение шерсти и так далее. В современной ирландской музыкальной культуре разница между фольклором и популярной музыкой ощущается меньше, чем шотландской. Ирландцы получили в наследство от предков не только множество инструментов, местные виды волынок, деревянная флейта, скрипка, свисток, бодран, ирландский бубен, но и знаменитые теперь на весь мир танцы — рил, джигу и степ, который виртуозно исполняется, к примеру, всемирно известным театральным степ-шоу «Риверданс». Джига — быстрый старинный британский танец кельтского происхождения. Во времена Шекспира сценически принял форму песенки с пляской, исполнявшейся комиком или шутом в финале спектакля. А в настоящее время — одна из основных мелодий исполнения ирландских и шотландских танцев. Также сейчас очень популярен жанр шанос — старый стиль. То есть исполнение песен на ирландском языке в традиционной манере, восходящей к XVIII веку. Рил — тип традиционного танца, распространенный в Ирландии и Шотландии. Рил возник примерно в 1750-е годы в Шотландии. Этот танец с его быстрыми ритмичными ударами и зрелищными движениями привел в восторг миллионы зрителей во всем мире, когда был впервые исполнен в качестве номера коллектива Riverdance во время конкурса Евровидения. И в музыкальных вечерах в стиле шаннос активное участие принимают не только музыканты, но и публика. Почему в театрах США не играет патриотический марш? «Звезды и полосы навсегда» — самый известный патриотический марш Америки. Но вы никогда не услышите его в театрах и цирках США без серьезного повода. Этот марш является условным сигналом бедствия в чрезвычайной ситуации, например, при пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники. Еще одним символом Ирландии стала и арфа, национальный инструмент, превратившийся даже в геральдическую эмблему. Покорил весь мир. Риверданс — тетрализированное танцевальное степ-шоу впервые было показано на Евровидении в 1994 году. Этот синтез ирландского танца, акробатических трюков, живой музыки, прекрасных песен под аккомпанемент национальных инструментов покорил весь мир. Выступления коллектива продолжаются и по сей день. Шварцвальда «Золотые дали». Германия издревле славилась великолепными хоровыми ансамблями. Да, там, безусловно, существует и танцевальная традиция. Но прекрасно организованные мужские хоры с давних пор поют не только в церкви, но и на улицах, при большом скоплении народа во время общественных празднеств. Репертуар хоров необычайно богат. Традиционные народные песни, вокальная танцевальная музыка, романсы. И хотя такие хоры в настоящее время встречаются все реже, традиция совместного пения в пивных, ресторанчиках и церквях сохраняется и по сей день. Ах, мой милый Августин! Считается, что одна из самых известных народных австрийских песен «Ах, мой милый Августин» была написана во время эпидемии чумы 1678-1679 года. Ее пел один из пьяниц, свалившихся в чумной ров для захоронений, чтобы доказать, что он не мертвец. Русские переводы песенки, как правило, очень далеки от оригинала. Из Южной Германии пришла традиция короткой песни «Шнадерхюпфель». Простая, состоящая из куплетов всего в 4 строки, она представляет собой задорную, а зачастую и остро-сатирическую импровизацию на какую-либо актуальную тему. Причем диапазон тем невероятно широк — от любви до политики. Часто эти песни исполнялись на местных диалектах. Ну и, конечно, следует упомянуть лендлер — медленный величавый танец в размере 3/4, который танцевали не только крестьяне, но и буржуа, и дворяне в своих гостиных. Построенный на плавном кружении пар, лендлер стал предшественником вальса. В горах Балкан и в море Средиземном. Юго-восток Европы подарил английскому языку забавное слово «балканизировать», что означает разбить на много маленьких и часто враждебных друг другу частей. И с этим сложно поспорить. Этот регион пестрит самыми разными традициями, в том числе и музыкальными. Невероятное многообразие национальностей, языков и религий не могло не отразиться в музыке. Но, несмотря на все различия, музыкальная культура разных стран испытывала огромное взаимовлияние и имеет много общего. Народная музыка этого региона отличается не только обилием кустарных местных инструментов. Кавал, разновидность флейты, характерен для области Македонии, Болгарии, Северной Греции, Южной Сербии и Албании. Гусли, не путайте с русскими гуслями, это струнный смычковый инструмент, который часто использовали для аккомпанемента сказители. Динарские горы, Босния и Герцеговина. Понтийская лира, Греция, Гайда, Македония и Болгария. Цимбалы, Румыния. И многие другие. Еще одним существенным отличием от музыки остальной Европы является обилие сложноразмерных ритмов, в целом не характерных для других европейцев. Балканским мелодиям трудно подхлопать, ведь в песнях хоть и есть повторяющийся метр, но он отличается от привычного нам размера 2/4, 3/4 или 12/8. Это сложный или составной метр, например, размер 7/8 получается при сложении размеров 3/8, 4/8. Размер 9/8 складывается из 6/8 и 3/8 и так далее. Ритм в мелодии меняется, но повторяющейся структуры в ней нет. За 4/4 может идти 5/4, потом 7/4. Этот метр называется переменным. При отсутствии метра и такта в мелодии, всей или ее части, музыка называется безмензурной. Так вот, народная музыка этого региона объединяет все три этих специфических черты. Особенно славны своими ломанными ритмами Македония и Болгария. Ну и, наконец, следует помнить, что страны Балканского полуострова и Средиземноморья долгое время находились под влиянием культурных традиций соседних регионов. На юге — Османская империя, Под игом или протекторатом которой находилась более 4 столетий Босния, Герцеговина, Черногория, Албания, Македония и Греция, севернее границы Хорватии, Австрийская монархия, юг Греции и часть Адриатики, Венецианская республика. И влияние это легко прослеживается в музыкальной народной традиции. Отдельного упоминания заслуживает народная музыка Испании, которую принято считать скорее танцевальной. Пасодобль, хота, болеро и особенно жанр фламенко. Фламенко — это общее название южноиспанской музыки провинции Андалусия, сочетание песни и танца. Фламенко — южноиспанская народная музыка, песня и танец. Отличается высокой экспрессией и темпераментностью исполнения. В настоящее время этот жанр, сочетающий в себе черты индопакистанских, мусульманских, еврейских, цыганских и греческих музыкальных традиций, строгий и очень красивый танец, сопровождаемый горловыми переливами вокала и гитарным ритмом, переживает новое рождение. Особенно он становится популярен в испаноговорящей среде Северной Америки. Йодель. Особая манера пения без слов, для которой характерно быстрое чередование грудных и фальцетных звуков. Встречается в культуре различных народов по всему миру. Само слово «йодель» произошло от немецкого и означает произносить слог «йо» по городам и весям. Россия очень долго сохраняла живую фольклорную традицию, идущую с древних времен. Тому были объективные причины. Принятие православия, то есть христианства восточного обряда, монголо-татарское нашествие, крепостное право и резкое расслоение общества на так называемый образованный слой дворянства и разночинцев, все более и более европеизирующийся, и крестьянство, и низшие городские слои, сохраняющие славянские традиции. Жанровая система русской народной музыки удивительно разнообразна. Календарные обрядовые песни, свадебные песенные циклы, эпос, танцы, лирика, частушки. И вокал определенно преобладает над инструментальной музыкой. Возможно, что запрет на музыкальные инструменты в храмах оказал влияние и на светскую музыку. В фольклоре используется не так уж много инструментов. Гудок, трехструнная скрипка. Образцы были найдены в раскопках Древнего Новгорода XII века. Гусли, дудка, продольная флейта, желейка, рожок, кувиклы, флейта пана, охотничьи рога, бубны и ратные трубы. Все это — инструменты либо бытовые, либо военные или предназначенные для аккомпанемента танцев и песен. Цимбалы — струнный ударный инструмент, представляет собой низкий ящик или раму, над которым натянуты струны. На цимбалах играют деревянными палочками или молоточками, извлекая нежный звенящий звук, напоминающий гусли. Жестко регламентированы в кратных и ритмических формулах циклы календарных песен. Они представляют собой наиболее устойчивую форму древнейшего бесполутонового звукоряда. К древним жанрам также относятся былины, скоморошины и духовные стихи. В отдельных районах — Север, Дон — коренная эпическая традиция сохранялась вплоть до XX века. Одной из самых сложных форм русского фольклора является лирическая протяжная песня, которая сложилась как жанр, предположительно, к XVI-XVII векам Московской Руси. Это великолепный пример народного, полифонического многоголосия. Самыми поздними жанрами являются городские частушки и городская лирическая песня — романс. Основные жанры русского песенного фольклора. Песни, связанные с календарем и календарными праздниками и обрядами. Заклинания и встречи весны, троицкие хороводы, песни жатвенной страды и сенокоса, колядки, гадания. Песни, связанные с личной жизнью людей. Рождение ребенка, крестильные, колыбельные, детские игровые хороводы, величальные, свадебные, похоронные плачи. Эпические. Былина, сказ, скоморошины, духовные стихи, баллады. Лирические. О любви, протяжные песни, страдания, городские песни. Пожалуй, развитие фольклорных тем в русской композиторской школе стало одним из наиболее ярких примеров взаимодействия народной и классической музыки во всей музыкальной истории. Имена Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского и многих других композиторов неразрывно связаны с народной музыкальной традицией. Могучая кучка. Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в конце 1850-х годов, начале 1860-х годов. Известно также под названием «Новая русская музыкальная школа». Балакиревский кружок. В могучую кучку входили Милий Балакирев, Александр Бородин, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Римский-Корсаков. Тематика их творчества связана преимущественно с образами народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древними языческими верованиями и обрядами. Африка, наверное, очень далеко. Африка всегда была для европейцев загадкой, далеким и странным континентом, полным тайн и чудес. Пестрота — вот слово, которое лучше всего его характеризует. Огромное количество стран, племен, традиций, обрядов, переливающаяся разноцветная мозаика, в которой сочетается, казалось бы, несочетаемое. Эта пестрота ярко отражается и в народной музыке Африки. Удивительно музыкальные народы, населяющие континент, и по сей день считают, что на музыке, пении и танце держится мир. Это неотъемлемая часть ежедневного быта как древних племен, так и современных африканцев. Главной особенностью африканской народной музыки является ритмичность. Это характерно как для северного и северо-восточного регионов, тесно связанных с культурой и традициями исламского Востока, так и для остальной части континента, сохранившей определенную аутентичность. Африканские племена по большей части не имели письменности. И музыка, а именно барабанный бой на знаменитых там-тамах, издревле являлась средством передачи информации. Удивительно ли, что даже в настоящее время на территории Западной Африки существуют жрецы-музыканты, которых называют гриотами. По сути, это отдельная каста, более 700 лет передающая из уст в уста сказания и историю своего народа. Кроме традиционных барабанов, многие африканские племена использовали кору, струнный инструмент, похожий на арфу, и балафон, который в Европе стали называть ксилофоном. Экспрессия африканских напевов нисколько не уступает сложностью и эмоциональностью, например, тому же фламенко или блюзу. За пределами Африки известны и глиняные уду, а также местные музыкальные инструменты, имитирующие человеческий голос. Взаимодействие и слияние арабской, нубийской и древнеафриканской культур породили удивительный музыкальный сплав, несущий в себе традиции йоруба, хауса, бини, искусство марамбе и гриотов и многих-многих десятков иных племен, видоизмененный и усложненный восточными традициями. Позже, с появлением европейцев, народная музыка Африки попала под влияние христианской культуры, которую несли на континент колонизаторы. Активная христианизация племен заставляла постепенно отмирать культовое пение и танцы. Но взамен в христианские богослужения приходила традиция барабанного боя и танцев, которые сейчас нередко можно увидеть на мессах христианских общин афроамериканцев в США. Я поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать. Фридрих Ницше. В свою очередь, Африка оказала огромное влияние на музыку других континентов. Чернокожие рабы, привезенные в Новый Свет, принесли с собой музыку далекой родины, существенно изменившую народную музыку некоторых стран Латинской Америки. Бразилия, Гаити, Куба. Возникновение блюза и спиричуэлса в США, креольской сеги или индийского малабара было бы невозможно без колоссального африканского влияния. Земля Калибри, Юга и поля Баньяна. Трудно сейчас судить о народной музыке коренных жителей Северной и Южной Америки. К сожалению, во время колонизации культура народов, населявших оба континента, безжалостно уничтожилась. Однако кое-что от музыкальной традиции древних индейцев, их населявших, дошло и до нашего времени. Нет сомнений, что и североамериканские индейцы, и их собратья с юга имели развитую музыкальную культуру. Как и народности Африки, коренные американцы в устной, певческой и танцевальной традиции передавали из поколения в поколение сказания о вождях и героях, о богах и ритуалах, о жизни на земле и на небе. Местных аутентичных инструментов было много, но наиболее распространенными являлись как на юге, так и на севере разновидности флейты и барабаны. Особая манера пения североамериканских племен европейцам казалась странной и дикой. Множество одновременно поющих голосов, каждый из которых соблюдал свой ритм и гармонию, производило на них впечатление фальшивого пения, хотя на самом деле это было сложнейшим искусством. Южноамериканские народности, как и их современные собратья, сохранили от предков циклы свадебных, охотничьих, похоронных, трудовых песен. В отличие от танцев индейских племен Северной Америки, оставшихся уделом своего региона, латиноамериканские танцы оказали огромное влияние на новейшую культуру, без преувеличения, всего мира. Можно ли представить современную культуру без бразильской самбы, чилийской куэки, мексиканского хараба тапатио, колумбийской кумбии, перуанской маринеры или аргентинского танго? Немыслимо. Городские и сельские праздники, танцевальные марафоны, соревнования и концерты не обходятся без зажигательной музыки, истоки которой кроются в народной традиции индейцев. Но если Латинская Америка подарила миру ламбаду и сальсу, то Северная Америка, впитавшая и смешавшая английские и шотландские баллады, африканские ритмы, народный скрипичный стиль Ирландии, стала родиной жанров, без которых представить современную музыкальную культуру просто невозможно. Кантри и его разновидность блюграсс, блюз и джаз — это все результат сплавления в одном огромном котле музыкальных традиций всего мира. Там-там. Название основано на звукоподражании. Музыкальный инструмент типа гонга. Часто там-тамом называют этнические барабаны. В частности, западноафриканский барабан джембе.